Глава 32. По галерее пронесся порыв ветра, и от него задрожали стекла в кафе, словно природа хотела подчеркнуть слова молодой женщины театральным эффектом. «Вы уверены, что отец он?» Мадалена грустно улыбнулась. «Такую, как я, обязательно надо спросить об этом, да?» «Такая, как я, может иметь ребенка от кого угодно, от первого встречного. А ваша невеста не такая, верно? Своей невесте вы бы не задали такой вопрос?» Теперь уже Ричарди печально улыбнулся. «Нет, не задал бы. Ни этот вопрос, ни другие. Простите меня и рассказывайте дальше». В тот день у сеньоры Лиллы болела спина. На самом деле она просто не хотела работать с Ветци. С ним никто не хотел иметь дело. Когда он приезжал в Неаполь в предыдущий раз, кажется, 2 года назад, из-за него уволили 2 человек. Он сказал, что они ничего не умеют. Для него существовал только он сам. Мы сняли с него мерки для костюмов к паяцам, которые должны были сшить к нынешним спектаклям. Мы всегда так делаем. Начинаем работать за 2 или 3 месяца до спектакля. Ветци приезжал на Рождество, а в январе приехала остальная труппа. Он был достаточно придирчивым, хотел видеть все, оборудование, мебель, все без исключения, и в первую очередь свои костюмы. Когда он приехал, я разговаривала с Микеле перед входом в театр. Я все помню так, словно это было вчера. Его я до этого дня никогда не видела. Он вышел из машины вместе с еще 2 людьми, высокой, большой, в шляпе и шарфе. Он не был красивым, но был богатым. Было видно, комиссар, что он богат. Не деньгами, то есть не только деньгами, но и властью. Это был человек, который может сделать все, что захочет и в любой момент. Когда он входил, взглянул на нас с Микеле, увидел меня и улыбнулся, как хищный зверь. Мне знакома эта улыбка, комиссар. Перед тем, как схватить меня, мужчины так улыбаются, когда понимают, что женщина уже не вырвется, не сможет от них ускользнуть. «А Несполи не смотрел на вас так?» «Нет, Микеле никогда. Микеле обращается со мной как с принцессой. Для него я принцесса, так было всегда. Как раз Микеле и сказал мне, что приехал в Ветци. И когда говорил, у него голос дрожал от волнения, он сказал мне: «Ты хоть знаешь, кто это? Это Ветци, бог среди теноров». «Именно так, бог среди теноров». Именно как бог Ветци себя и вел. Если он хотел что-то, хватал и брал себе. А когда переставал хотеть, бросал. И если вещь не нужно было отнимать у кого-то другого, она его не интересовала. «А вас он видел с Несполи?» «Да, он видел меня с Микеле. И он сказал мне это позже, что видел, как мы смотрели друг на друга. Точнее, как Микеле смотрел на меня». «У этого парня взгляд жгучий, как огонь. Кажется, он хочет тебя съесть». «Ветци, бог, не мог допустить, чтобы в его присутствии мужчина так смотрел на женщину. Он считал, что не должен иметь себе равных. Так ведут себя бродячие псы, с которыми я боролась за еду на улицах. Он хуже пса. Собаки хоть не смеются». «А что было потом?» «Случилось так, что сеньора Лилла послала меня в гримерную к Ветци снять с него мерку. Она сказала: сходи туда, ты, Мадалена. Я сегодня в таком настроении, что меня выгонят из театра, если я буду работать с этим сумасшедшим невежей. Но со мной он был нежнее нежного. Не позволил себе ничего лишнего, даже руки ко мне не протягивал, только говорил и говорил много. Он мне сказал, что одинок. Много лет даже не разговаривает со своей женой, а она с ним. Он держит вокруг себя столько людей, но никто из них по-настоящему его не любит. Если бы ему посчастливилось, и рядом с ним появилась бы настоящая женщина, он бы никогда ее не покинул. Он хочет иметь сына». На этом месте Мадалена неожиданно засмеялась. Это был короткий, невеселый смешок с примесью плача. Ричарди отвернулся и стал смотреть наружу, через стекла двери. «Он хотел сына. потерял своего сына, поскольку жена не заботилась о нем и не заметила вовремя, что у мальчика поднялась температура. Он был прекрасным артистом, комиссар. Так чудесно играл на сцене. Может быть, от того, что он пел в театре, он думал, что вся жизнь — спектакль, что-то вроде игры. И я, хитрая Мадалена, которая выдержала голод, жажду и болезни и осталась жива, боролась с собаками, мышами и людьми, попалась в его сеть. Через день я послала кого-то сказать, что больна. Сказала Микеле, что иду к старой монахине, которая заболела, а на самом деле провела день в Вомеро Свеццы. И не только этот день, но и следующий. В той комнате мы забыли обо всем мире. В пансионате Бельведер. Мадалена устало улыбнулась. Вы даже это знаете. Вы входили в эту комнату? Видели ее? Если да, вы видели место, где я была счастлива. Единственное место в мире, где я была по-настоящему счастлива. Он называл меня своей белокурой феей, ласкал мои глаза и волосы, говорил мне, что перестал страдать, мог бы покинуть жену и весь мир, чтобы остаться со мной, что подарит мне весь мир. И вы в это поверили? И я в это поверила, потому что хотела поверить, потому что такое случается и в жизни. Одна моя подруга вышла замуж за торговца с кабинным товаром. Она жила над публичным домом в квартале Санита, а теперь строит из себя благородную даму, и если встречает на улице, притворяется, что не знает нас. Разве мне не могло повести так же? А он Несполи, вы не думали? Лицо Мадалены сморщилось от боли, словно ее что-то кольнуло. «Микеле, мы с ним двое бедняков. Какое у нас могло быть будущее? Даже если бы он добился успеха, куда он мог бы пойти с такой, как я? Разве у нас было будущее? И в любом случае я уже не принадлежала ему. Я стала принадлежать Арнальдо. С той самой секунды, как он взглянул на меня. Уезжая, он сказал мне, что приведет в порядок свои дела, вернется и заберет с собой, и чтобы я пока ничего никому не говорила, иначе жена, у которой очень влиятельные знакомые, помешает нам быть вместе. Велел быть осторожной и набраться терпения. Я терпела. Верила ему. Думала, что он раньше был суровым от одиночества, а со мной станет самым добрым человеком в мире. Я видела, как он уезжал, потом снова стала жить, как всегда. Но теперь эта жизнь стала для меня мала. И Несполи в том числе. Да, в том числе и Микеле. Все казалось мне ничтожным. Даже то, что раньше виделось раем. Я думала о драгоценностях, мехах, но больше всего об Арнальдо, принце, с которым я чувствовала себя королевой. А Микеле захотел жениться на мне. Я не решилась сказать ему, что это невозможно, потому что боялась его. Микеле опасный человек, у него сложный характер. Иногда он приходит в бешенство и тогда становится жестоким. Я ему сказала, что лучше подождать, пока он добьется успеха. А потом вы обнаружили, что... Да, через месяц. Я была счастлива, комиссар. Думала, я верну Арнальдо сына, которого он потерял, подарю ему семью и счастье. Я не искала его и не писала. Знала, что он должен приехать сюда, представление назначено на эти дни, и я ждала, ждала, чтобы самой сказать о ребенке. Я хотела увидеть выражение его лица в тот момент и ни за что в мире не отказалась бы от этого. Когда он приехал, вы сразу же разыскали его? Конечно, сразу. Я подошла к нему, как только он пришел в театр готовить генеральную репетицию на второй день после приезда. Он сказал мне, что нам надо быть осторожными, что его секретарь следит за ним и доносит жене обо всем. Дескать, мы увидимся завтра в пансионе Бельведер. Я сказала ему, на какой трамвай надо сесть, поскольку если бы он приехал в экипаже или в такси, все бы это заметили. И мы встретились там. Тогда вы сказали ему? Нет. Он устал и нервничал. Мне было неприятно говорить ему это, когда он в таком состоянии. Это такая прекрасная новость и такая важная, что я не хотела сообщать ее кое-как. Потом он уснул. А когда проснулся, было так поздно, что он чуть не опоздал на генеральную репетицию. Я попрощалась с ним и сказала, что люблю его. Потом мы по отдельности приехали в театр. Ричарди наклонился вперед. Он знал, что сейчас начнется главная часть рассказа. Итак, мы с вами дошли до вечера 25-го. Он увидел, как вздрогнула Мадалена. Потом она оглянулась, снова дотронулась до своего живота и пристально взглянула на Ричарди. «Я должна знать, что вы хотите сделать, комиссар. Мне надо думать не только о себе. Я не дам моему сыну родиться на каторге. Вы знаете, как поступают в таких случаях? Ребенка отдают в детский дом, и там он выживает сам по себе, как выживала я. Я не позволю, чтобы моего сына заставили жить, как жила я. Что скажете?» Ричарди знал, что Мадалена права, и что ее сын ни в чем не виноват. Но комиссар думал и о Несполи, о слезе, которая оставила след на щеке Микеля этим утром. И о слезах Ветци. Может ли он простить Мадалену вместо этих двоих? «Я тоже не хочу заставить ребенка родиться на каторге. Однако отправлять человека, который не совершил никакого преступления и виноват лишь в том, что любит женщину, на каторгу на 30 лет, это знаете ли... А женщина его использовала». Мадалена покраснела. «Я хотела только защитить своего сына. Я хотела и хочу дать ему жизнь лучше, чем моя». Ричарди даже на долю секунды не отвел взгляда от ее глаз. «Рассказывайте дальше». На секунду стало тихо. Мадалена знала, что комиссар не выпустит добычу из когтей, пока не узнает правду. Она могла только рассказать, как все произошло, и надеяться на огонек доброты, который светился в глубине зеленых и словно стеклянных глаз. Молодая женщина мысленно вернулась на 3 дня назад и в сотый раз испытала боль. Я пришла к нему в гримерную. Он был уже в гриме, такой странный, с лицом паяца. Но не могу сказать, что такой он мне не нравился. Он мне нравился всегда. Он улыбнулся мне, но улыбка вышла беспокойная. Видно, его мысли витали далеко от меня. Я думала, что это из-за оперы. Великий певец потому великий, что всегда волнуется перед тем, как в очередной раз меряется силами со своим талантом. Я взглянула на него, улыбнулась и все сказала. Вот так просто. У нас будет ребенок. Он посмотрел на меня, а в руке продолжал держать пуховку для пудры. Похоже, он меня не понял. А потом наморщил лоб и спросил, почему я не была осторожной. Я его не поняла, разве ребенок не самое прекрасное, что есть в мире? Разве он несчастлив так же, как я? Он сказал, что мне не о чем волноваться, он даст мне деньги. Я не понимала, о чем он говорит. Хочет, чтобы я убила нашего ребенка? Разве он не потерял своего? Он схватил меня за руку, больно впился ногтями и крикнул, что не должен был позволять мне говорить о своем сыне. Я напомнила ему про его обещание. Он же говорил мне, что мы всегда будем вместе. Тогда он отпустил мою руку, отступил на шаг и засмеялся. Сначала тихо хмыкнул, как будто подумал о чем-то забавном, а потом смеялся все сильнее и, наконец, захохотал безудержно. Говорил, задыхаясь от смеха, «Я и ты вместе? Такой, как я, и такая, как ты!» «Представляю вам свою новую жену, мадам Шью-Краю, мой сын, сын портнихи!» И все смеялся. Смеялся так, что согнулся пополам. И стоял, согнувшись пополам на коленях. Он как будто сошел с ума. Протянул руку вперед, словно указывая мне на дверь. Ему было смешно смотреть на меня. И вытянул одну руку вперед. Словно прогонял кого-то. и все смеялся. Смеялся так, что у него потекли слезы из глаз. Он плакал от смеха, борозды от слез на щеках, и все не переставал смеяться. Я вдруг поняла, что мои чувства к нему изменились. Поняла, какой это лживый человек. Услышала, как Микеле пел на сцене. Я слышала его любовь и смех того паяца, который стоял передо мной, и почувствовала в своей крови ненависть, которая отравила меня. Я хочу крови, даю волю гневу, ненавистью кончилась моя любовь. Тогда моя рука схватила ножницы, которые висели у меня на шее, мои портновские ножницы, и ударила его ими всего один раз, сильно в горло. Не знаю, хотела я его убить или нет, может быть, только хотела, чтобы он прекратил хохотать. Удар ножницами. Вот чего не хватало, когда я увидел тебя. И удар был нанесен левой рукой, потому что ты левша, как моя Энрика. Значит, в правую сторону шеи паяца, который стоял напротив тебя, в сонную артерию. Он действительно перестал смеяться. Схватился рукой за горло, такое драгоценное горло, и хохот сменился чем-то вроде бульканья. Я села на кушетку и сидела так под ручьем его крови. Я хотела видеть, как умирает паяц. Единственная чистая подушка. Это на ней ты сидела и смотрела на умирающего паяца. Я хочу крови. Потом я, словно во сне, открыла дверь, чтобы уйти. В этот момент Микеле уходил со сцены. Комиссар, я не знаю, существует ли Бог, но все-таки странно, что именно в эту минуту и во время спектакля, когда столько народу проходит гримерным, и от них меня мог видеть только Микеле, мой Микеле. И он увидел меня. Я стояла там, выпучив глаза, сжимала в руке ножницы с оборванным шнуром, и халат на мне был залит кровью Ветци. Он это увидел и втолкнул меня обратно. Он взглянул на меня и все понял. Ветци все еще хрипел. Тогда Микеле ударил его кулаком в лицо. Слишком маленький синяк для удара, оставившего трещину, по мнению доктора, у жертвы больше не было крови. И велел мне снять запачканный халат. Потом завернул в халат ножницы, разбил зеркало и усадил Ветци в кресло. После этого взял самый острый осколок и глубоко вставил его в рану на шее. Осколок он держал с помощью грязного халата. Я смотрела на это, будто из окна. Потом Микеле приказал мне ждать его там, заперев дверь на ключ. Он вынул из шкафа пальто, шарф и сапоги Ветци и надел их. Взял халат и ножницы, спрятал их под пальто и выпрыгнул из окна. Он убрал все твои следы с места преступления, чтобы никто не подумал, что убийцей могла бы быть ты. Я ждала его рядом с мертвецом. Мне казалось, я вижу сон. Минута показалась годом. Наконец я услышала за дверью тихий голос Микеле, открыла дверь и впустила его. А перед этим он встретил на лестнице дона Пьерино, который принял его за Ветци. Микеле сказал мне, что ему нужно сменить сапоги, те запачканы грязью, иначе он оставит следы на сцене, когда скоро должен вернуться. Тогда я очнулась. Поняла, что должна действовать быстро, спасти своего сына от гибели. Микеле ждал меня в гримерной. Я поднялась на четвертый этаж. Сказала, что пришла прямо из монастыря от больной монахини и попросила у Марии на время ее халат. Он был тебе велик на один размер. Я это помню. Я взяла сапоги и отнесла их вниз. На нас, портних, никто не обращает внимания, когда мы ходим по театру. Сапоги я прятала под халатом, который был мне велик. Микеле надел чистые и отдал мне грязные. Я вернулась наверх и поставила их на место. От ключей избавился он. Запертая дверь, которую Лазио взломал ударами ног. Потом я взяла костюм и сказала сеньоре Лилле, что он готов. Я его закончила. Сделала последнюю примерку и последний разрез. Последний разрез.